Нил так и не придумал, под каким предлогом он появится перед Таней. Едва ли она благосклонно отнесется к появлению старого своего знакомца, если тот заявит, что к ней его привел глюк, вызванный длительным половым воздержанием. Нет, встреча должна быть только случайной. Якобы. Ради этой случайной встречи Нил отправился по указанному адресу к Никольскому собору. Полностью отдавая себе отчет, что шанс ничтожен, он убеждал себя, что поход его носит характер сугубо рекогносцировочный. А вот только взглянет на дом, не равен час и посетит какая-нибудь дельная мысль. На дом он глядел часа три, издалека и вблизи, с площади и со двора. Предпоследними словами, ругая себя за кретинизм, он, тем не менее, никак не мог отойти от этого заколдованного места. Возвращался на трамвайную остановку, но так и не сумел заставить себя сесть и уехать. Стоял, внимательно разглядывая девушек, поджидающих транспорт. Некоторые оборачивались, иные из ответных взглядов можно было бы при других обстоятельствах посчитать вполне обнадеживающими. Он вздыхал и возвращался к заветному желтому дому на углу. Она стояла всего в нескольких шагах, спиной к нему, и на ней было то самое пальто, которое она накидывала на себя в Паланге, когда с моря задувал холодный ветер, из плотной и блестящей серой ткани с капюшоном на белой подкладке. Судя по положению локтей, фотографировала собор. Совсем помутившись рассудком, он подбежал к ней, схватил за плечи, развернул. «Линда!» Она заморгала чужими маленькими глазками. «И извините», мгновенно придя в себя, упавшим голосом прошептал он. «Ви ошибся. Я есть не она», — с непривычным акцентом промолвила незнакомка и отвернулась, тряхнув короткой светлой челочкой. Нил сделал глубокий вдох, зажмурился, медленно сосчитал до 10. Когда он открыл глаза, рядом никого не было. «Вам пора в дурдом», — подумал он про себя и быстрыми шагами направился к нужному подъезду. «Это же так просто. Здравствуйте, я из районного Котлнадзора. Жалобы на отопление имеются?» «Таня, ты? А что ты тут делаешь? Живешь?» «Нет, конечно, я не коммунальщик. Приятеля хотел разыграть. Вот и адрес у меня записан, проспект Римского-Корского». «Что это, не Римского-Корского, а площадь коммунаров?» «Лопухнулся, извини». «Но надо же, какое совпадение. Да, честно говоря, я немного замерз, и от чашки чаю не откажусь». Он оторопело смотрел на бронзовую табличку на дверях квартиры номер 7. «Александр Самуилович Сатановский». Этого еще не хватало. «Переехала? Или Наташа из деканата напутала что-нибудь?» Нил распрямил плечи и нажал кнопку звонка. За дверью послышалась соловьиная трель, шаркающие шаги, натреснутый старушечий голос спросил: «Кто это?» «Чернова здесь проживают?» Громко и официально осведомился Нил. «Ась?» — переспросили за дверью. «Дора Дариановна, тут Черновых каких-то спрашивают». Дверь приотворилась, и поверх цепочки на него подозрительно уставилась толстая усатая женщина в папильотках. «Вы кто?» «Октябрьский райвоенкомат. Замена мобилизационных предписаний. Гражданка Чернова Татьяна Всеволодовна по данному адресу проживает?» Чернова?